Хороший вопрос ко мне. Почему нет денег и почему тучи ходят, а дождя нет? Давайте рассмотрим положение дел. Что такое деньги? Деньги – есть прибыль от деятельности, материализованная в виде золотого тельца. Деньги, как я говорил раньше, на земле еще никто не отменял, и они являются мерилом положения человека в обществе. Так было веками. Есть деньги – значит, есть власть, а значит, еще больше денег. И есть возможность вести образ жизни в соответствии со своими собственными взглядами на жизнь. Самое главное, деньги дают возможность управлять людьми, себе подобными. Поэтому деньги есть порождение грехов и пороков человека, стремящегося к власти, ради удовлетворения гордыни. Есть система поощрения или наказания людей, выработанная за века лукавым. Я и иерархия света, несмотря на то, что мы находимся на других октавах вибраций, можем повлиять на действия лукавого, провоцирующего людей на преступления, грехи и пороки только ради денег, выделяющего и возвышающего узкий круг людей над толпой. Люди ради денег меняют свой образ сущности высоких вибраций на сущность низких вибраций, впадая в зависимость к лукавому. Вы должны знать и помнить, что те люди, которые стремятся к познанию истины и Бога, выпадают из общего хора людей, поющих гимн злату, а значит лукавому, и попадают под пресс давления лукавого, стремящегося сбить с толку любого человека. Человек же, приближенный к Богу, особенно нежелателен лукавому, поскольку вносит смуту в головы людей. Поэтому приготовьтесь к тому, что есть и будут сложности с деньгами. И все потому, что ему больше нечем вас пронять. Но ваше упорство и ваша вера разорвут тучи лукавого, и будет у вас достаток, о котором просите. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что вы находитесь в поле низких вибраций лукавого. Это он управляет бизнесом, деньгами и вашим благополучием. И он находится рядом с вами в реальном масштабе времени. Мне и иерархам света, находящимся на других октавах вибраций, нужно время, чтобы повлиять и выправить ситуацию. Поэтому постоянно спрашивайте у нас о своих делах, опережая лукавого, с тем, чтобы мы могли вмешиваться в дела ваши до, а не после лукавого.